Сегодня в нашем эфире новелла Вернера Винджа «Болтунья». Обращаю ваше внимание еще раз на то, что в следующем эфире вы услышите продолжение и окончание. Бывают мечты, которые умирают долго. У некоторых из них случается предсмертная ремиссия. И это, быть может, самое худшее. От концерта возрождения Элвиса до центра кампуса было 2 километра. Хамид Томпсон выбрал обходной путь через поля Баркера и старую секцию. Болтунье эта дорога явно нравилась больше. Она бегала туда-сюда по тропе и пряталась в старые тараканьи норы, из-под тишка скрадывая птиц, которых подманивала голосом. Как всегда, охотилась она больше для удовольствия, чем для еды. Когда птица подлетала поближе, голова болтуньи взлетала, тыкалась в птицу носом и разражалась человеческим смехом. Ей давно не приходилось этого делать. Птицы на ее обычных путях поумнели, и с ними уже было не позабавиться. Когда начались скальные обрывы за старые секции, норы кончились, и птицы стали осторожнее. Теперь болтунья шла рядом, жужжа про себя. Обрывки из Элвиса пополам с обзорами новостей месячной давности. Минуту-другую она могла идти молча, прислушиваясь, что ли. Чтобы не говорили злопыхатели, она вполне могла не спать и молчать часами. Но даже тогда Хамид иногда чувствовал в голове жужжание или прилив боли. Мембраны болтуньи могли излучать в диапазоне 200 кГц. А это значит, что почти все ее подражание для человеческих ушей было недоступно. Они вышли на край обрыва. «Сядь, болтунья, я хочу перевести дыхание и полюбоваться видом и решить, что же мне ради всего святого с тобой делать». Обрывы были самой высокой точкой обзора в провинции Нью-Мичиган. Расстилавшиеся вокруг равнины пестрили прудами и были исчерчены ручьями и реками. Лучшая пахотная земля на всем континенте. С орбиты первые колонисты ничего лучше не могли найти. Легче было сесть на воду, но колонисты искали наилучшие шансы на долговременное выживание. В 30 километрах от Хамида, полускрытое серым туманом, виднелось место посадки, отмеченное стеклистыми полосами. Учебники истории сообщали, что 3 года ушло на спуск всех людей и того, что удалось спасти от огромного корабля. Даже сейчас еще стекло слабо излучало. Добавочная причина миграции с перешейка на Уэстленд. Если не считать леса возле посадочных полос до старого университетского городка под самым обрывом, во все стороны расстилались поля. Бесконечные квадраты черного, коричневого и зеленого. Осень уже давно вступила в свои права, и последние земные деревья сбросили цветные листья. Тянувший из долин ветерок нес холод, обещавший в ближайшем времени снег. До Хэллоуина было меньше недели. Да уж, Хэллоуин. Интересно, был ли за 40 тысяч лет истории человека хоть один Хэллоуин, отмеченный так, как будет на той неделе? Хамид подавил желание обернуться на маркет. Обычно это было его любимое место. Столица планеты, население 400 тысяч, настоящий город. В детстве поездка в маркет заменяла путешествие к дальним звездам. Но сейчас мечту сменила реальность, а звезды так близки. Даже не оборачиваясь, Хамид знал, где сейчас баржи туристов. Они плавали разноцветными шарами над городом, хотя каждая весила не меньше 1000 тонн. А это все их шаттлы. После возрождения Элвиса Хэллоуин – последняя достопримечательность туристского маршрута в маркете. Потом туристы летят дальше, к наполовину поддельным пикам Американы. Хамид откинулся на сухой мох, покрывавший камень. «Ну, так что же мне с тобой делать, болтунья? Продать тебя? Тогда мы оба отсюда выбрались бы». Болтунья насторожила ушки. «Говорить? Разговаривать? Спорить?» Она устроила свои 40 килограммов рядом с Хамидом и ткнулась головой ему в грудь. Из передних мембран зазвучало мурлыканье, как от кошки вселенского масштаба. Это был розовый шум, пронизывающий грудь Хамида гудением, и камень, на котором они с болтуньей лежали, резонировал. Мало что ей так нравилось, как хороший разговор на равных. Хамид погладил черную с белым шерсть. Я говорю, надо ли тебя продавать? Мурлыка не истихла, и казалось, что болтунья действительно думает над вопросом. Она вертела головой туда-сюда, кивала ею. Отличная имитация одного профессора из университета. Потом она подняла большие темные глаза. «Не торопите меня!» «Я думаю!» «Думаю!» Она стала вылизывать гладкую шерсть у горла. Насколько знал Хамид, она действительно пыталась понять. И иногда говорила даже почти осмысленно. Наконец она закрыла пасть и заговорила. «Надо ли тебя продавать? Надо ли тебя продавать?» Интонации были Хамида, но голос не его. В таких разговорах она обычно говорила голосом взрослой женщины и очень красивой, как казалось Хамиду. Это не всю жизнь так было. Когда она была щенком, а Хамид мальчишкой, она говорила мальчишеским голосом. Цель была ясной. Она знала, какой голос ему будет приятнее всего услышать. Животная хитрость, что ли? «Ну, — сказала она наконец, — я знаю, что я думаю. Покупай, а не продавай. И всегда по самой лучшей цене». Она часто высказывалась в стиле оракул. Но Хамид знал болтунью всю жизнь. Чем длиннее ее комментарий, тем меньше она поняла. В данном случае же Хамид вспомнил курс финансов. Это было еще до того, как у него оказалась его теперешняя квартира, и болтунья полсеместра пряталась у него под столом. Интересный был семестр для тех, кто в этом участвовал. «Покупай, а не продавай». Это была цитата, кажется, из какого-то воротила 19 века. А болтунья заливалась, и каждая фраза имела все меньше и меньше отношения к вопросу. Через минуту Хамид обнял зверюгу за шею, одновременно плача и смеясь. Они стали бороться на каменистом склоне. Хамид сдерживал свою силу, а болтунья аккуратно прятала когти. Вдруг он оказался на спине, а болтунья наступила ему передними ногами на грудь и челюстями ухватила за кончик носа. «Скажи, дядя! Скажи, дядя!» — кричала она. Зубы болтуньи на несколько сантиметров не доходили до конца челюстей, но хватка была мощной. Хамид немедленно сдался. Болтунья соскочила, торжествующе хохоча, потом ухватила за рукав, помогая подняться. Хамид встал, осторожно потирая нос. «Ладно, чудище, пошли дальше!» Он махнул рукой вниз, в сторону Энн-Арбора. «А как же! Пошли дальше!» Болтунья скакала по камням быстрее, чем Хамид мог даже надеяться идти. Но каждые несколько секунд она останавливалась и смотрела, не отстал ли он. Хамид покачал головой и пошел вниз. Черта с два он будет ломать себе ноги, пытаясь угнаться за этой тварью. Откуда бы она родом ни была, кажется, зима в окрестностях маркета была для нее наиболее приятным временем года. Будто такая погода у нее на родине все время. Хоть на цвет ее посмотреть, черный с белым, широкими кругами и спиралями. Такой узор бывает у тюленей на льду. Снегу ее практически не видно. Она убежала метров на 50 вперед. С такого расстояния болтунья могла почти сойти за собаку, что-то вроде грейхаунда, но у нее были слишком большие лапы и слишком длинная шея. А голова была больше похожа на тюленью, чем на собачью. Конечно, она и по собачьей лаять умела, но ведь она умела и греметь грозой, и подражать человеческой речи, и все это одновременно. На всей Средней Америке она была единственным представителем своего вида. На этой неделе Хамид узнал, что этот вид почти так же редок и вовне. Ее хочет купить один турист, а туристы платят монетой, которую Хамид Томпсон ищет уже половину из своих 20 лет. Ему позарез нужен был добрый совет. Уже 5 лет прошло, как он последний раз обращался за помощью к отцу, и черт его побери, если он снова это сделает. Значит, остается университет и лентяй Ларри. По меркам Средней Америки, Энн-Арбор был городом древним. Были, конечно, и постарше. За пределами зоны посадки все еще высились остатки старого маркета. Школьные экскурсии к этим развалинам бывали очень непродолжительны. Сборные дома еще слегка излучали. Конечно, были отдельные здания и в современной столице, стоящие чуть ли не с самого начала, но почти все здания университета в Энн-Арбор возникли сразу после этих первых постоянных строений. Университет насчитывал 190 лет. Что-то там сегодня происходило, и к проблеме Хамида это не имело отношения. Когда они с Болтуньей входили в город, туда влетела пара полицейских вертолетов из маркета и закружилась над зданиями. Излюбленный Хамидом обходной путь был перегорожен постами службы безопасности университета. Несомненно, это связано с туристами, так что, быть может, придется идти через главные ворота и мимо главного здания. Уже 10 лет прошло, но все равно противно вспоминать. Детство предполагаемого вундеркинда. Родители, заставившие его пойти учиться на математика, где у него не хватило способностей, слезы и крики дома, пока он не убедил, наконец, родителей, что он не таков, как они думали. Хамид с Болтуньей шли мимо административного корпуса, и Хамид не замечал ни изящных контрфорсов, ни плюща, обвивавшего камень стен, ни стройных деревьев вдоль улицы. Все это было знакомо, если не считать двух машин федеральной полиции. Студенты стояли кучками, глядя на копов, но бунтом не пахло. Они просто любопытствовали. А кроме того, федералы никогда еще в дела кампуса не вмешивались. «Ты потише, ладно?» – буркнул еле слышно Хамид. «А как же?» Болтунья выгнула шею назад, изображая собаку. Когда-то они были заметной парой в кампусе, но Хамид оставил университет, и сейчас у людей были другие интересы. В главные ворота они вошли без замечаний со стороны студентов или полиции. Самый большой сюрприз поджидал возле трущобного обиталища Ларри в Моррелл-Холле. Здание еще не было достаточно старым, чтобы считаться историческим, но уже вполне разваливалось. Это был неудачный эксперимент кирпичного строительства. Глина потрескалась и прогнила, открыв щели для лиан и насекомых. Сейчас дом напоминал скорее красноватую кучу обломков, нежели функционирующее здание. Сюда администрация университета ссылала самых неугодных преподавателей. Место, забытое административным корпусом. Так было всегда, но не сегодня. Сегодня тут на парковках в два ряда стояли полицейские машины, а у ворот охранники с помповыми ружьями в руках. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Хамид поднялся по ступеням. Было у него нехорошее чувство, что из всех университетских преподавателей в мире Ларри сегодня труднее всего будет увидеть. С другой стороны, работать с туристами – это значит каждый день общаться с людьми из охраны. «Вы по какому делу, сэр?» К несчастью, охранник был незнакомый. «Я должен увидеться со своим консультантом, профессором Фудзиямой». Ларри никогда не был у него консультантом, но Хамид действительно хотел получить его совет. Коп включил ларингофон. Хамид толком не расслышал, донеслись только слова насчет той самой черно-белой инопланетной твари. Чтобы ничего не знать о Болтуньи, надо было последние 20 лет прожить в пещере. Прошла минута, и из двери вышла женщина чином постарше. «Не повезло тебе, сынок. Мистер Фудзияма на этой неделе студентов не принимает. Правительственное задание». Раздалось что-то вроде траурной мелодии. Хамид толкнул Болтунью ногой, и музыка резко оборвалась. «Я не по учебным делам, мэм». «Вдохновение, почему бы не сказать правду? Это насчет туристов и моей Болтуньи». Полицейская вздохнула. «Я как раз боялась, что ты это скажешь. Ладно, заходи». Войдя в темный коридор, Болтунья торжествующе захихикала. Когда-нибудь она начнет играть в свои игры не с теми людьми и огребет приличных колотушек, но, кажется, не сегодня. Два пролета по лестнице вниз, освещение стало еще хуже. Полусдохшие флуоресцентные лампы, встроенные в акустическую черепицу. Деревянные ступени местами пружинили под ногой. Перед дверями не было ни студентов, ни гостей, но копы взяли здание под наблюдение. Из одного кабинета слышался громкий храп. Странное это было место, забытый квартал, в частности Моррелл-Холл. Что у всех здешних преподавателей было общего, это то, что каждый был у кого-то соломенный в глазу, а поэтому в эти крохотные кабинеты попадали и самые неграмотные, и самые блестящие. Кабинет Ларри находился в полуподвале в конце длинного коридора. По бокам двери стояли еще два копа, но в остальном все было так, как помнил Хамид. На двери бронзовая табличка: «Профессор Л. Лоуренс Фудзияма, факультет трансгуманитарных исследований». Рядом расписание с совершенно невероятными приемными часами. Посередине двери картина, изображающая поросенка, и подпись: «Если студент делает вид, что ему нужна помощь, сделай вид, что помогаешь». Полицейская у двери отступила в сторону. Хамиду предстояло проникнуть внутрь без помощи властей. Он быстро постучал пару раз. Раздались шаги, приоткрылась щелочка. «Пароль?» — спросил голос Ларри. «Профессор Фудзияма, мне нужно поговорить о...» «Это не пароль!» Дверь захлопнулась у Хамида перед носом. Полицейская положила ему руку на плечо. «Не огорчайся, сынок, он это и с людьми поважнее тебя проделывал». Хамид стряхнул ее руку, дернув плечом. От черно-белого создания у него под ногами понеслись звуки тревожной сирены. Перекрикивая шум, он заорал: «Да это же я, Хамид Томпсон, ваш студент! Трансгуманитарный факультет, группа 201!» Дверь открылась снова. Ларри вышел, поглядел на копов, на болтунью. «Чего ж ты сразу не сказал? Заходи давай!» И когда Хамид с болтуньей проскользнули внутрь, он нахально и невинно улыбнулся полицейской. «Не волнуйся, Сьюзи, это все тоже правительственное задание». Кабинет у Фудзиямы был длинный и узкий. Просто проход между стойками с оборудованием. Студенты Ларри, те, кто осмеливался спускаться в эти глубины, выражали сомнение, что этот человек выжил бы на старой земле в эпоху доэлектронного хранения данных. На полках скопились тонны мусора, и все время какое-нибудь устройство вытарчивало в проход. Это был музей, может быть, даже и в буквальном смысле слова, поскольку одной из специальностей Ларри была археология. Почти все машины не работали, но некоторые щелкали, что-то светилось. Среди этих устройств были шутки Руба Голдберга, были ранние колониальные прототипы, а были и машины извне. Почти весь потолок покрывали воды и паропроводы. Похоже было на внутренность подводной лодки. Стол Ларри стоял у стены. Мусор на столе уравновешивался красивой вещью: плоский дисплей и резная ночной черноты статуя. Ларри в группе 201 трансгуманитарного факультета описал свою теорию работы с находками. Найденное последним обрабатывается первым. Каждый год закупается чистая простыня, на ней пишется дата, и на нее кладется годичный слой барахла. Многие считали, что это одна из шуточек Ларри, но из-под свалки действительно виднелась простыня. От настольной лампы под потолок ползли резкие тени. Громоздящиеся у стен ящики, казалось, вот-вот рухнут. Свободное пространство на стенах было занято постерами. Эти постеры – одна, не самая главная из причин, по которым Ларри был сюда сослан. Они были тщательно продуманы так, чтобы оскорблять любую разумную общественную группу. На стуле для посетителей тоже грудой было навалено что-то. Ларри смахнул это на пол и пригласил Хамида садиться. «Конечно, я тебя помню по трансгуманитарному, но зачем было это вспоминать? Ты же владелец болтуньи, и ты сынок Хаса Томпсона». Ларри сел в свое кресло. «Я не сынок Хаса Томпсона. Простите, я ничего другого не успел придумать, но я пришел как раз насчет болтуньи. Мне нужен совет». «Ага». Знаменитая лягушачья улыбка Фудзиямы, одновременно и невинная, и хищная. «Тогда ты пришел куда надо. Чего б хорошего, а советов у меня полно. Но я слышал, ты бросил университет и ушел работать в бюро туристов». Хамид пожал плечами, стараясь не выглядеть слишком задетым. «Да, но я уже был на последнем курсе, и американские мысли и литературы знал побольше многих выпускников. А караван туристов будет здесь только полгода, а потом... кто его знает, сколько пройдет до следующего? Мы им показываем все, что я только могу придумать. На самом деле мы им показываем больше, чем есть чего смотреть. Ведь еще сотни лет может пройти, пока сюда прибудет еще один». «Может быть, может быть. И как бы там ни было, я многое узнал. Я почти с половиной туристов перезнакомился, но...» На Средней Америке жили 10 миллионов человек. Не меньше миллиона питали романтические грезы о том, чтобы попасть вовне. Не менее 10 тысяч отдали бы все, что у них было, чтобы выбраться из медленной зоны, жить в цивилизации, охватывающей тысячи миров. Последние 10 лет вся Средняя Америка знала о грядущем прибытии каравана. Почти все эти годы, половину своей жизни, всю после того, как он ушел с математического, Хамид провел, готовясь, обучаясь тому, что могло бы дать ему билет вовне. И тысячи других работали не менее усердно. В эти 10 лет каждый факультет американской мысли и литературы на всей планете был набит под завязку, а за сценой происходило еще больше. У правительства и больших корпораций были секретные программы, не обнародованные до самого прибытия каравана. Десятки людей действовали с дальним прицелом, ставя на то, что никто, кроме них, не считал нужным внешником. Были среди них глупцы, спортсмены, шахматисты мирового класса. Они в огромном населении вовне могли рассчитывать только на какой-нибудь восьмой разряд. Нет, для проезда туда нужно было что-нибудь необычное. Необычное для вовне. А тут мало что можно было придумать, кроме оригинальности старой земли, хотя ее можно было преподнести неожиданным образом. Джилли Вайнберг, способная, но не блестящая студентка АМЛ, когда караван прибыл на орбиту, обошла турбюро и представила себя туристам как подлинную американскую болельщицу и куртизанку первого класса. Этот подход менее откровенный и менее успешно использовали многие соискатели обоих полов. Для Джилли это оказалось билетом вовне. Самое смешное, что ее спонсором стал один из немногих негуманоидов в караване. Моллюск Слотл Римара, которому в кислородной атмосфере не прожить и секунды. Я бы сказал, что я в хороших отношениях с тремя внешниками. Но есть не менее 5 гидов, которые умеют устраивать представления получше. И вы же знаете, что туристы собираются оживить еще 4 анабиотиков из экипажа основателей Средней Америки. Этим ребятам билет гарантирован, если они захотят. Люди, ставшие взрослыми еще на старой Земле, 2000 световых лет отсюда и 20 тысяч лет тому назад. Кажется, у Средней Америки сейчас нет более ценного экспортного товара. Если бы они прибыли хоть на пару лет позже, когда я получил бы диплом, может быть, сделал бы себе имя? Наступило молчание, полное жалости к себе, которое прервал Ларри. А ты никогда не думал использовать в качестве билета болтунью? «Все время, думаю». Хамид бросил взгляд на темную массу, свернувшуюся у его ног. Болтунья была до ужаса тиха. Ларри заметил этот взгляд. «Ты не беспокойся, она балуется с ультразвуковыми имиджерами у меня на полке». Он кивнул в сторону стеллажей, где между невидимыми приборами играли темно-фиолетовые вспышки. Хамид улыбнулся. «Тогда, боюсь, ее трудно будет отсюда вытащить». У него дома стояло несколько ультразвуковых свистков, но болтуне редко удавалось поиграть с классной аппаратурой. «Да, я с самого начала пытался их заинтересовать болтуньей. Говорил, что я ее дрессировщик. Но они тут же теряли интерес, когда видели, что она не может быть родом со старой земли». «Профессор, эти ребята чокнутые! На них можно обрушить сокровища трансгуманитарной зоны, они даже не почешутся! Но дайте им Элвиса Пресли, поющего Брюса Спрингстина, и они вам космопорт на Селене построят». Ларри просто улыбнулся, как бывало, когда видел перед собой студента, катящегося к академической катастрофе. Хамид заговорил спокойнее. «Да, я понимаю. Они и должны быть чокнуты». Средняя Америка не имела ничего, что могло бы заинтересовать более рассудочных обитателей вовне. Планета торчала на 9 световых лет внутри медленной зоны. Любая торговля будет медленной и дорогой. Технология Средней Америки была отсталой, учитывая местоположение планеты, никогда не могла бы стать конкурентоспособной. В пользу этого невезучего мира было только одно. Он был непосредственной колонией Старой Земли, причем одной из первых. Трагический полет большого корабля продолжался 20 тысяч лет. Достаточно, чтобы Земля стала легендой для человечества. Вовне было много миллионов солнечных систем с планетами, где развился интеллект, равный человеческому. Они почти все могли связываться друг с другом немедленно. В этом просторе человечество было незаметным пятнышком. Планеты так 4000. И даже на них интерес к колонии первого поколения в медленной зоне был почти нулевым. Но 4000 миров — это все же достаточно. Где-то есть эксцентричный богач, где-то историческое общество, религиозные движения, согласные на 20-летнее путешествие в медленность. Так что Средней Америке оставалось только радоваться этой сборной солянке чудаков. За последние 100 лет заглядывали только случайные торговцы да пара караванов туристов. От этой торговли существенно вырос уровень жизни на Средней Америке. Еще важнее было для многих, в том числе и для Хамида, что это была единственная замочная скважина, чтобы выглянуть за пределы зоны. За эти 100 лет выбраться вовне сумели 200 среднеамериканцев. Это были правительственные эмиссары, командированные ученые. Но вложения правительства не окупились. Из всех улетевших вернулись только пятеро. Двое из них были Ларри Фудзияма и Хусейн Томпсон. Да, я, наверное, знал, что это будут фанатики. Но даже они почти не интересуются точностью. Мы очень старались представить им Америку 21-го столетия, но ведь и мы, и они знаем, что это было такое. Тяжелая промышленность выходит на околоземные орбиты, 500 миллионов людей теснятся в Северной Америке. В лучшем случае у нас получается Америка середины 20-го столетия, а то и раньше. Я работал как вол, стараясь точно восстановить наше прошлое. Но если не считать нескольких ребят, которых я искренне уважаю, всем им анахронизмы до лампочки. Будто для них то, что они тут с нами, уже событие. Ларри открыл было рот, будто собираясь выдать мысль, но вместо этого улыбнулся и пожал плечами. Среди его поговорок была и такая: «Если сам не допер, все равно не поймешь». «Так после всех этих месяцев ты сумел вызвать интерес к болтуне?» «У одного моллюска. Это тот, кто организовал тур. Он только что мне прислал письмо, что у него есть покупка, торгуется, вы же его знаете. Так вот, на этот раз он сделал четкое предложение. Плата правительству, проезд для меня до Лот-Лоримара. Это была ближайшая населенная система вовне. И кое-какие возможности СБС помимо этого». «И ты прощаешься со своей зверушкой?» «Да. Я им предложил, чтобы при ней был человек, который умеет с ней управляться. Я. Это, кстати, не совсем блеф. Я себе не представляю, как болтунья кого-нибудь воспримет без моей серьезной помощи. Но они не заинтересовались. Этот слизняк утверждает, что никто не замышляет ей вреда, но вы ему верите?» «Да, у него обычно слизь прозрачная. Я уверен, ему неизвестно, чтобы кто-нибудь замышлял причинить ей вред. И он достаточно честен, чтобы хоть слегка проверить. Он сказал, кто покупатель?» «Некто или нечто под именем Равный Тайнс». Он передал Ларри листок с предложением. Равные Тайнс имели эмблему, похожую на стилизованную лапу с когтями. Туриста с таким именем нет. Продолжение новеллы Вернера Винджа «Болтунья» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Вернер Винч. «Болтунья». Продолжение. Ларри кивнул и скопировал листок на свой дисплей. «Знаю, что такого туриста нет. Так, давай-ка посмотрим». Он повозился с кнопками. Дисплей был лекционный, дающий изображение на обе стороны. Хамид видел, как Ларри ищет в федеральных базах данных, потом у него приподнялись брови. «Равный Тайнс прибыл только на той неделе. Он вообще не из каравана». «Одинокий торговец?» «Не только это. Он болтается за орбитой газовых гигантов по просьбе нашего слизняка. Федеральная космическая сеть сделала пару снимков». Показалось размытое изображение чего-то длинного с осиной талией. Типичный таранный корабль внешников. Но Но у него были странные плавники, почти как крылья парусного самолета. Ларри поиграл с дисплеем, и изображение стало резче. Ага, посмотри на аспектное отношение этих плавников. У этого типа высококлассное оборудование СБС. Здесь, конечно, от него толку мало, но отлично работает в невероятном диапазоне сред. Ларри засвистел несколько тактов кошмарного вальса. Кажется, перед нами торговец с высот. Кто-то из транслюдского космоса. Почти каждый университет Средней Америки имел факультет трансгуманитарных исследований. После возвращения той пятерки это стало популярным. Но почти никто к этому не относился всерьез. Обычно трансгум был нелюбимым побочным ребенком факультетов религии или астрономического, либо компьютерного факультета, помойкой для выбрасывания шарлатанов и бездарности. Лентяй Ларри организовал этот факультет в Энн-Арборе и большую часть лекционного времени посвящал красноречивому разоблачению его шарлатанства. Представьте себе, изучение того, что дальше, чем вовне. Даже туристы избегали говорить на эту тему. Транслюдской космос существовал и, быть может, охватывал большую часть Вселенной, но тема эта была хитрой, опасной и двусмысленной. Ларри утверждал, что его существование – основной двигатель экономики вовне. Но все теории на эту тему были слухами из вторых рук. Ларри гордо заявлял, что сумел поднять трансгуманитарные науки до уровня хиромантии. Но вот, очевидно, прибыл торговец, регулярно проникающий в трансгуманитарные пределы. Если бы правительство не приглушило эту весть, она бы затмила даже появление каравана. И вот этот хотел получить болтунью. Хамид почти непроизвольно наклонился погладить зверя. Но вы же не думаете, что там может быть что-то сверхчеловеческое на этом корабле? Еще час назад он мучился болью расставания с болтуньей, но это были еще цветочки по сравнению с тем, что есть сейчас. Какую-то минуту казалось, что Ларри в ответ просто пожмет плечами. «Если мы хоть что-то понимаем правильно, то ничто сверхчеловеческое на таких глубинах не может нормально мыслить. Даже вовне они погибают или распадаются, а может быть, образуют цисты. Я думаю, что равный Тайнс — это интеллект уровня человека, но он может быть куда опаснее среднего внешника из-за известных ему хитростей, приборов, которые у него есть». Ларри замолчал, уставясь на 40-сантиметровую статую на столе. Она была ярко-зеленой, будто вырезанной из цельного куска нефрита. Зеленый? Разве она не была черной минуту назад? Ларри резко поднял глаза на Хамида. Поздравляю. Твоя проблема куда интереснее, чем ты думал. Зачем болтунье внешнику, тем более торговцу с высот? Ну, наверное, это редкий вид. Я ни одного туриста не видел, который бы ее узнал. Лентяй Ларри просто кивнул. Космос глубок, а болтунья может быть откуда-то из медленной зоны. Когда она была щенком, ее много народу изучало. Вы видели статьи? У нее мозг большой, как у шимпанзе, но почти вся его мощность используется для управления мембранами и анализа того, что она слышит. Один человек сказал, что это полная вербальная ориентация, сплошной рот без разума. Ага, как у студента. Этот ларизм Хамид пропустил мимо ушей. Вот, посмотрите. Он потрепал болтунью по плечу. Она отреагировала не сразу. Наверное, увлеклась игрой с ультразвуком. Но потом подняла голову. В чем дело? Интонация была естественной, голос молодой, женский. Некоторые считают, что она просто попугай. Она может воспроизводить звуки лучше качественного магнитофона, но у нее есть любимые фразы, которые она произносит разными голосами и почти уместно. «Эй, болтунья, что это?» Хамид показал на электрический радиатор, который Ларри подтолкнул ногой. Болтунья высунула голову из-за угла стола, посмотрела на вишнево-красные спирали. Нагреватель был не такой, как у Хамида дома. «Что это?» Болтунья с любопытством вытянула голову в сторону свечения, но чуть перестаралась и ткнулась носом в оградительную сетку. «Горячо!» Она отпрыгнула, сунула нос в шерсть на шее и вытянула переднюю ногу в сторону радиатора. «Горячо! Горячо!» Она села на корточки и осторожно облизнула нос. «Ой-ой-ой!» И посмотрела на Хамида одновременно с укором и расчетливо. Честно, болтунья, я не думал, что ты его тронешь. Мне от нее за это еще достанется. Чувство юмора у нее хватает только на устройство каверс, но в этом она усердствует. Да, я помню. Зоологическое общество выпускало по ней отчет. Фудзияма широко улыбался. Хамид всегда подозревал, что у Ларри и Болтуньи одинаковое понятие о юморе. Побывав на нескольких лекциях Ларри, она даже стала хихикать тем же скрипучим смешком. Ларри отодвинул радиатор, обошел стол и присел, чтобы глаза были на уровне глаз Болтуньи. Он сейчас был весь сплошная заботливость, и не зря. Перед ним была пасть, полная острых зубов, и кто-то наигрывал песню «Бомба времени». Потом музыка стихла, и Болтунья закрыла пасть. «Не верю, что в ней не прячется разум, эквивалентный человеческому». «Нет, правда. У меня был когда-то первокурсник, который в начале семестра был еще хуже. Откуда столько вербализации без интеллекта, которому она нужна?» Ларри протянул руку и погладил Болтунью по плечам. «Как, детка, лопатки не чешутся? Ручки не прорастают?» Болтунья склонила голову на бок. «Я люблю летать». Хамид давно уже думал о сценарии по Хайнлайну. Научная фантастика Старой Земли в курсе АМЛ изучалась достаточно подробно. Если она еще ребенок, то умрет раньше, чем вырастет. Содержание кальция в костях и мышечные силы уменьшились настолько, насколько можно было бы ожидать у человека 30 лет. Хм, да. А мы знаем, что она твоего возраста, то есть 20. Я полагаю, что она могла бы быть фрагментом личности, но обычно это трансгумы с мозговым повреждением или явные конструкты. Ларри вернулся за свой стол и начал что-то немелодично насвистывать. Хамид заерзал в кресле. Он пришел за советом, а получил выше головы поразительных новостей. Удивляться, зная Ларри, не стоило. Что нам нужно, это информации куда больше, чем есть сейчас. Ну... Я мог бы прямо потребовать от моллюска рассказать мне больше. Но как заставить туриста мне помогать, понятия не имею. Ларри небрежно отмахнулся. Я не про это. Конечно, я запрошу Лотл-Римар, но дело в том, что туристы находятся в конце путешествия в никуда длиной в 9 световых лет. Библиотеки, что у них с собой, это вроде тех, что берешь на каникулы в Южные моря, и устаревшие к тому же. А правительство Средней Америки уж точно не знает, где искать. Разве они обратились бы ко мне, не будь они в отчаянном положении? Нет, что нам нужно, так это прямой доступ к библиотечным ресурсам вовне. Он сказал это небрежно, будто о дополнительном телефонном аппарате, а не о решении главной проблемы Средней Америки. При этом он заговорщицки улыбался Хамиду, но юноша не поддался. Наконец Ларри сам спросил. Ты не задался вопросом, почему кампус, особенно Морал Холл, кишит копами? Задался. Задался бы, если бы мысли не были заняты другим. Один из серьезных туристов, Скандер Врини Мишринитан, принес с собой предмет трансгуманитарного происхождения. Он его придерживал несколько месяцев, надеясь получить то, что хочет, иным способом. Федералы, надо отдать им должное, не поддались. Тогда он вытащил свое секретное оружие. Оно в этой комнате. Глаза Хэма метнулись к резному камню на столе, теперь сине-зеленому. Ларри кивнул. «Это ансибль». «Но ведь они его так не называют?» «Нет, но это он». «То есть все эти годы нам лгали, что СБС в зоне работать не будет?» «Значит, я зря потратил жизнь, пытаясь зацепиться за туристов?» «На самом деле нет. Посмотри на эту штуку. Видишь, цвета меняются. Я готов присягнуть, что масса и размер тоже. Это подлинный предмет трансгуманитарного происхождения. Конечно, не разум, но и не человеческий проект, созданный в транслюдском космосе. Скандер утверждает, и я ему верю, что такого нет больше ни у одного туриста. Предмет трансгуманитарного происхождения. К восхищению Хамида примешивался оттенок страха. О таком можно было услышать только в теоретических абстракциях на занятиях, которые вели полные психики. Скандер утверждает, что этот прибор настроен на один из коммерческих портов Лотл-Римара. И по нему мы можем разговаривать с любым зарегистрированным адресом вовне. Без задержки. Голос Хамида прозвучал очень тихо. Почти. Требуется небольшое время для выхода на универсальный горизонт событий. Есть тонкие ограничения, если ты движешься на релятивистских скоростях. А в чем минусы? Умница! Рассмеялся Ларри. Скандер признал несколько. Эта штука не будет работать глубже 10 световых лет в зону. Я готов поспорить, что в галактике не найдется и 20 планет, которым она была бы на пользу. Но нам она точно подойдет. Потом этот фокус требует колоссальной энергии. Скандер говорит, что запуск этой малышки приглушит наше Солнце на 0.5%. Для среднего человека незаметно, но могут быть неприятные долговременные последствия. Короткое молчание, как часто бывало у Ларри после преуменьшения космического масштаба. А с твоей точки зрения, Хамид, есть один большой минус. Средняя скорость этого прибора меньше 6 бит в минуту. Чего? 10 секунд на передачу одного бита? Ага. На терминале Лотл-Римара Скандер оставил 3 протокола. ASCII, кодировку Хеминга на подмножество английского и схемы искусственного интеллекта, который догадывается, что бы ты сказал, если бы использовал больше битов. Первое — это у Скандера юмор, а третье, по моему мнению, принятие желаемого за действительное. Но кодировка Хеминга позволит даже послать коротенькое письмо, скажем, 500 английских слов и уложиться в один день. Устройство полнодуплексное, так что приличный кусок ответа можешь получить за то же время. Красиво, правда? В любом случае, лучше, чем ждать 20 лет. Хамид вообще думал, что это самая большая сенсация после первого контакта 100 лет назад. Но... А почему они принесли это вам, профессор? Ларри оглядел свой кабинет дыру, улыбаясь все шире. Действительно, наш президент был одним из 5, он побывал вовне. Но только у меня есть вовне настоящие друзья. Понимаешь, федералы в этом деле сильно подозрительные. Потому что взамен Скандер хочет получить почти весь наш банк Зигот. Федералы запретили частную продажу Зигот человека. Большой моральный вопрос. Ни один нерожденный ребенок не будет продан в рабство или для худшей участи. Теперь они сами собираются это сделать, настолько хотят получить Ансибль. Так что если это фальшивка, соединенная с какой-нибудь липовой базой данных на корабле Скандера, тогда они теряют некоторую генетическую гибкость, если даже не продадут дюжину детишек в ад, а получают за свое горе цветную безделушку. Поэтому Скандер им одолжил это устройство на неделю, а федералы отдали мне, выдав почти карт-бланш. Я могу звонить старым друзьям, обмениваться похабными анекдотами, и пусть солнце при этом меркнет. А через неделю я представлю отчет, действительно ли эта штука общается с вовне. Я-то тебя знаю. Но у вас же есть и собственная цель. Конечно. До твоего появления главным было проверить фонд, который спонсирует Скандера. Все ли там так чисто, как он говорит. А теперь... Твой случай не так важен морально, но очень интересен. Следует найти время для того и другого. Я воспользуюсь любезностью Скандера и пошарю по сети. Проверю, слышал ли хоть кто-нибудь о болтуньях или об этом самом Равна и Тайнсе. У Хамида близких друзей не было. Иногда он думал, не наказание ли это за его странное воспитание, или просто он от природы неконтактен. Да, он пришел к Фудзияме за помощью, но ожидал лишь цепочки колючих вопросов, которые наведут его на какой-то ответ. Теперь, кажется, он оказался объектом любезности мирового масштаба. Это вызывало одновременно и благодарность, и подозрение. Хамид несколькими неуклюжими словами выразил первое. Ларри пожал плечами. «Мне это нетрудно. Я человек любопытный, а сейчас мне в руки попали средства, чтобы это любопытство удовлетворить». Он погладил Ансибль. «Ну вот что тебе может быть полезно. Пока что Среднюю Америку иногда дурили, но ни один внешник силы против нас не применял. Одно из преимуществ системы караванов — в интересах туристов держать друг друга в рамках. С Равной и Тайнзом может выйти иначе. Если это действительно торговец с высот, он может просто хапнуть, чего захочет. Я бы на твоем месте сейчас присматривал за болтуньей получше. И я попрошу, чтобы Слизняк перетащил баржи туристов в небо над кампусом. Пока ты остаешься поблизости, мало что будет происходить такого, о чем они не узнают». «Ну, видишь, как я тебе помог?» На твой вопрос ответа не дал, зато у тебя есть теперь ворох новых причин для беспокойства. Ларри откинулся в кресле и заговорил серьезно. Но мне на твой исходный вопрос мало есть чего сказать, Хамид. Если окажется, что равный Тайнс личность достойная, тебе придется самому решать, отдавать ли болтунью. Я ручаюсь, что любое создание, думающее, что оно думает, даже трансгумы, беспокоится о том, чтобы правильно поступать с собой и с теми, кого она любит. Я бы... Черт бери. Почему тебе отца не спросить, Хусейна? У него просто сердце разбито с тех пор, как ты уехал. Хамид почувствовал, как горят щеки. Отец мало что хорошего говорил о Фудзияме. Кто бы мог подумать, что эти двое будут говорить о нем. Знал бы Хамид заранее, он бы сюда не пришел ни за что. Сейчас подмывало вскочить и заорать на старика, чтобы не лез не в свое дело. Но Хамид лишь покачал головой и тихо ответил. Тому есть личные причины. Ларри посмотрел внимательно, будто решая, стоит ли докапываться до сути. Одно только слово, и Хамид знал, что нарыв тут же прорвется. Но старик вздохнул, заглянул за край стола, где лежала болтунья, пожирая глазами радиатор. «Слушай, болтунья, присматривай за этим мальчишкой получше». Болтунья ответила таким же пристальным взглядом. «А как же?» Квартира Хамида была на южном краю кампуса. Она была большая и дешевая, что могло бы показаться удивительным для старейшего университета планеты всего в нескольких километрах к югу от столицы. Задняя дверь выходила на километры девственных лесов. Еще не скоро начнется разработка земель к югу отсюда. Первые зоны посадки были всего в 20 километрах, и в сильную бурю на север мог залетать горячий материал. Пусть всего 50% от естественного фона, но если для колонизации свободна вся планета, зачем расширять города в сторону зон первой высадки? Хамид поставил общественный велосипед к стойке перед домом и тихо обошел здание. Наверху был свет, стояли обычные мопеды других жильцов. Позади, в конце дома, стояло что-то... Фу ты, черт, это хэллоуинское пугало! Хамид и Болтунья прошли в свой конец здания. Сумерки уже угасли, и лун на небе не было. Концы пальцев замерзли до онемения. Он сунул руки в карманы и остановился, чтобы посмотреть на небо. Звездолеты каравана на этой долготе держались на синхронной орбите, цепью ярких точек в южном небе. И что-то темное, слишком правильные формы для облака висело прямо над головой. Наверное, защита, которую обещал Ларри. Я есть хочу. Подожди минутку, сейчас придем. Ладно. Болтунья доверчиво привалилась к ноге Хамида и загудела. Она казалась толстой, но это был просто распушенный мех. Такая погода, кажется, была ей приятнее всего. Хамид загляделся на звездные поля. Сколько раз уже он так стоял, пытаясь понять, что говорят звезды. Большой квадрат должен был через час зайти. Пятая по величине звезда этого созвездия была солнцем Лотл-Римара. Там и вокруг можно было путешествовать быстрее света. Даже землянину 21-го столетия. Если бы Средняя Америка была бы еще на 10 световых лет дальше центра галактики, миром Хамида было бы все вовне. Он обвел небо глазами. Почти все, что было ему видно, находилось в медленной зоне. Она тянулась отсюда на 4000 световых лет внутрь, если верить внешникам. Миллиарды звездных систем, миллионы цивилизаций, запертых. И почти все они понятия не имеют об этом. Даже у внешников были только невнятные обрывки сведений о цивилизациях внизу, в медленной зоне. Наверняка снова и снова изобретаются звездолеты, распространяются колонии, собираются знания и чаще всего теряются в долгом и медленном безмолвии. В этих цивилизациях есть теории, почему ничто не может двигаться быстрее света, даже перед лицом явно сверхсветовых событий на дальних расстояниях. Есть теории, объясняющие, почему разум, эквивалентный человеческому, является наивысшим из когда-либо найденных или созданных. Те, кто живет там, внизу, Счастливейшие народы. Их теории доказывают им, что они – венец творения. Была бы Средняя Америка всего на 100 световых лет глубже, Хамид никогда не узнал бы правды. Он любил бы свой мир и торжествующую на нем цивилизацию. Взгляд Хамида проследил Млечный Путь до западного горизонта. Здесь свет был не ярче, чем над головой, но зато созвездия были знакомы. Он смотрел в центр галактики и вяло улыбался. В научной фантастике 20-го столетия эти звездные облака считались домом старших рас, богоподобных разумов. А туристы эти области галактики называют бездной, бессмысленной бездной. Там не только СБС невозможно, но и вообще разум. Так считают туристы, но наверняка они знать не могут. Самый быстрый автоматический зонд, запущенный в бездну, пришел примерно через 10 тысяч лет. Такие экспедиции случались редко, хотя и были хорошо документированы. Хамид поежился и опустил глаза вниз. Возле газона молча сидели 4 кота, глядя на Болтунью. «Не сегодня, Болтунья», — сказал он, и они пошли в дом. В помещении все было нетронутым, обычный хаос. Хамид выдал Болтунье ее ужин и разогрел себе суп. «Тьфу! Эта дрянь воняет хуже дерьма!» Болтунья покачалась на корточках, издавая звуки рвоты. Мало кому грехи детства являются так очевидны, как Хамиду Томпсону. Он помнил, что за обеденным столом иногда говорил именно такие слова. Жаль, что мама ему рот не затыкала тряпкой. Хамид поглядел на куски курицы. «Лучшее, что мы можем себе позволить, Болтунья». У него уже кончались сбережения, накопленные за год работы с туристами. Быть гидом — это такая привилегия, что насчет платы за работу никто и не думал. Тьфу! Но Болтунья начала клевать. Глядя, как она ест, Хамид понял, что одна из его проблем уже решена. Если равные и Таинс не возьмут его как дрессировщика, Болтуньи могут мотать в свое вовне несолоно хлебавших. Кроме того, надо получить более серьезные подтверждения от Слизняка, а через Ансибль он может обратиться прямо в Лотл-Лимар, что обещаниям равные Тайнза можно верить. Разговор с Ларри всколыхнул все кошмарные страхи, из-за которых многие требовали вообще отказаться от каравана. Кто знает, что стало с теми, кто остался с внешниками. Почти все среднеамериканские знания вовне были получены менее чем от 30 кораблей и тысяч незнакомцев. Непонятных незнакомцев. Если бы не те 5, которые вернулись, обратной связи был бы 0. Из этих 5... Ладно, Хусейн Томпсон для Хамида загадка. С виду добряк, в душе злобный кондотьер. Лентяй Ларри тоже загадка. Беззаботный весельчак, ясно дающий понять, что ты лучше дважды подумай о том, что тебе люди говорят. Но от всех 5 можно было четко добиться одного. Космос глубок. Вовне находятся миллионы цивилизованных миров, тысячи межзвездных империй. В такой огромности не может быть единого понятия о том, что такое закон и порядок. Всюду процветают сотрудничество и просвещенный эгоизм. Но за этим кроются кошмары. Что же делать, если равные Таинс его не возьмут или не смогут представить убедительных доказательств? Хамид пошел в спальню и врубил новости, полившиеся потоком цвета и звука. Средняя Америка – красивая планета и до сих пор почти полностью пустая. Теперь, когда караван привез агравитационные пластины и ядерные генераторы, работающие при комнатной температуре, жизнь здесь станет еще прекраснее. А через 20 или 30 лет может прийти новый караван. Если сам Хамид и Болтунья еще не успокоятся, что ж, времени на подготовку хватит. Ларри Фудзияма имел 40 лет от роду, когда улетел вовне. Хамид вздохнул, успокоившись впервые за много дней. Телефон зазвонил сразу после новостей. Имя вызывающего заплясало красными буквами по экрану. «Равна». Ни местоположение, ни темы вызова. Хамид сглотнул слюну, потом подскочил на кровати, повернул камеру телефона на единственный незагроможденный стул в углу и сел там. Потом принял вызов. «Равна?» Это был человек женского пола. Пожалуйста, мистера Томпсона. Это я. Проклятое заикание. Сначала реакции не было. Потом по ее лицу пробежала мимолетная улыбка. Недружелюбная, скорее нервная. Я звоню по поводу животного. Вы его называете болтуньей. Наше предложение вы слышали. Я готова его улучшить. Под ее слова в комнату вошла болтунья и прошла через поле зрения телефона. Равный ее будто не заметила. Странно. Рядом с экраном горел огонек передачи видео. Болтунья зажужжала. Прошло полсекунды, и лишь тогда Равна отреагировала легким удивлением. И в чем это улучшение состоит? И снова полусекундная пауза. Эти самые равные Тайнс были сегодня куда ближе к гигантских планет, хотя и не на Средней Америке. У нас есть устройство, позволяющее связываться со скоростью больше световой с любой планетой вовне. Подумайте, что это значит. Если вы останетесь на Средней Америке, вы станете самым богатым человеком планеты. Если вы решите улетать, то улетите с чувством, что помогли сделать своему миру шаг из темноты. Продолжение новеллы Вернера Винджа «Болтунья» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Вы слушаете модель для сборки на радио «Энергия». Вернер Винч. «Болтунья». Продолжение. Мысли Хамида полетели быстрее, чем когда бы то ни было, если не считать устных экзаменов у Фудзиямы. Подумать было над чем. Равна говорила по-английски более бегло, чем любой турист, но произношение было ужасным. Ударения были такими странными, что речь становилась почти неразборчивой, артикулировала она тоже не очень четко. И в то же время он должен был понять, что она говорит, и найти правильный ответ. Хамид возблагодарил Господа, что уже знает об Ансибле. «Мисс Равна, я согласен. Это действительно улучшение, и все же мое прежнее требование сохраняет силу. Я должен сопровождать своего зверя. Только я знаю, что ей нужно». Он склонил голову на бок. «А у вас будет под рукой эксперт, что удобно». Пока он говорил, она мрачнела. Злилась. Кажется, ее враждебность вызывал он лично. Но когда он закончил, на ее лице уже было подобие дружелюбной улыбки. «Конечно, это мы тоже организуем. Мы просто раньше не понимали, насколько это для вас важно». «Ну и ну. Даже я лучше умею врать». Это самое равно привыкло получать, что ей нужно, без необходимости врать в глаза, или у нее действительно есть эмоциональные проблемы. Как бы там ни было. «А поскольку мы с вами вряд ли находимся в равном положении, нужно также как-то договориться с Лотл-Римаром, чтобы там скрепили наше соглашение». Кое-как натянутая улыбка сползла с ее лица. «Это абсурд!» Она посмотрела куда-то в сторону от камеры. «Лотл Римар о нас ничего не знает. Я стараюсь удовлетворить вас, но вы должны знать, Хамид Томпсон, я родственный вам человеческий участник нашей группы, а мистер Тайнс очень нетерпелив. Я пытаюсь его сдерживать, но если он выйдет из себя, может произойти такое, что всем нам будет неприятно. Вы меня понимаете? Сначала ложь, потом деликатность бульдозера. Хамид подавил улыбку. Аккуратнее. Может быть, ты принимаешь истинное безумие за блеф? Да, мисс Равна, я вас понимаю. И ваше предложение весьма щедрое, но... Мне нужно подумать. Вы мне можете дать еще немного времени? Чтобы успеть пожаловаться директору тура. Да, 100 часов нас устроит. Когда она отключилась, Хамид еще долго сидел невидящими глазами, глядя в экран. Кто же такая эта Равна? За 20 тысяч лет колонизации на планетах подиковиннее Средней Америки разнообразие человеческих форм зашло далеко. Почти между всеми детьми Земли возможно было скрещивание, хотя они отличались друг от друга куда больше, чем раса родной планеты. Равна была больше других туристов, похожа на женщину Земли. Если считать, что у нее рост нормальный, она вполне могла бы сойти за американку с Ближнего Востока. Крепкая, темнокожая, черноволосая. Но были и различия. Складка эпикантуса около глаз и радужки невероятно фиолетового цвета. Однако все это было тривиально по сравнению с ее манерой поведения. Почему она не получала видео Хамида? Она слепа? Нет, в остальном так не казалось. Он вспомнил, как она оглядывалась вокруг. Может быть, она что-то вроде имитатора личности? В американской научной фантастике конца 20 века это был стандартный ход, но идея себя изжила, когда в начале 21-го компьютеры вышли на предел своей производительности. А вот вовне такие вещи должны быть возможны. А уж в транслюдском космосе наверняка. Здесь они, конечно, будут работать не очень хорошо. Может быть, это самая равная просто графическая заставка для мистера Тайнза, кем бы он ни был. Но почему-то Хамид думал, что она реальна. Она на него подействовала чисто по-человечески. У нее точно была хорошая фигура, вполне различимая под мягкой белой рубашкой и штанами. И Хамид точно сходил с ума по девчонкам последние 5 лет. Бывал таким озабоченным, что даже глазеть на манекены в магазинах маркета и то уже было приятно. Но при всей своей сексуальности Равна в этом смысле не была примечательна. Ничего в ней не было такого, как в Джилле Вайнберг или в жене Скандра в Рениме Шеренитана. Но если бы он встретил ее в университете, то постарался бы привлечь ее внимание куда больше, чем было с Джилле. А это очень много. Хамид вздохнул. Наверное, это все только подтверждает, насколько он сам спятил. «Хочу гулять!» Болтунья потерлась о руку Хамида. Он заметил, что вспотел, несмотря на холод в комнате. «Господи, только не сегодня, болтунья!» Хамид понимал, что равные Тайнс сильно блефуют. С другой стороны, ясно было, что они из тех, кто просто забирает, что им нужно, если это возможно. «Хочу гулять!» Голос болтуни стал громче. Она много ночей проводила вне дома, обычно в лесу. И тогда в помещении можно было ее заставить быть потише. Для нее это был шанс поиграть со своими любимцами. Соседскими котами, а иногда даже собаками. Когда Хамид и Болтунья здесь поселились, вокруг шла война. И вдруг порядок иерархии был пересмотрен, а 2 самых свирепых пса просто исчезли. И дальше получилось очень необычно. Коты были зачарованы Болтуньей. Они болтались возле двора просто, чтобы взглянуть на нее, а когда она была с ними, они даже между собой не дрались. Ночи вроде сегодняшние были самыми лучшими. Через 2 часа должны были взойти Селена и Диана, серебряная луна и золотая. В такие ночи, когда между тенями лежали пятна золота и серебра, Хамид часто видел, как Болтунья мелькает на опушке в сопровождении дюжины последователей. Но сейчас... «Не сегодня, Болтунья!» Тут последовал главный аргумент. Болтунья выдала рок-музыку и детскую передачу на полной громкости. Это еще был не самый громкий шум, на который она была способна, иначе Хамиду было бы просто больно. А это скорее было похоже на дешевый плеер, выведенный на максимум. В конце концов, начали бы жаловаться соседи по дому, но, к счастью для Хамида, ближайшие квартиры не были заняты. Через 20 минут грохота Хамид смог перевести борьбу в игру в людей. Как многие домашние животные, Болтунья считала себя человеком, но в отличие от кошки, собаки или даже попугая, она могла сносно человека изобразить. Беда была в том, что ей не всегда попадались люди, имеющие терпение для этой игры. Они садились друг напротив друга за столом, и болтунья неуклюже клала на него лапы. Хамит начинал с какого-нибудь вопроса, тема не имела значения. Болтунья с умным видом кивала, раздумывая над ответом. По абстрактным темам она обычно отвечала чушь, смысл в которой могли бы найти лишь любители гадания на кофейной гуще. Но это было все равно. Хамид подхватывал каким-нибудь замечанием или смеялся, если казалось, что болтунья хотела пошутить. Темп, интонации – все было точно, как в разговоре людей. Человек, не знающий английского, мог бы решить, что идет непринужденная беседа двух друзей. «А изобразить можешь, болтунья?» «Джо Артега. Президента Артега. Можешь?» Скрипучий смешок Ларри. «Не торопите меня, я думаю. Думаю!» Бывали имитационные игры разных типов. Например, болтунья могла повторять слова Хамида, но другим голосом. Использование этого фокуса по голосовой связи без видео было ее любимой игрой, потому что аудитория верила, будто говорит с человеком. А то, чего попросил Хамид, обещало не меньше веселья, если болтунья подыграет. Она поскребла челюсть когтем. «О, да!» произнесла она напыщенно и чуть не соскользнула на пол, но удержалась. «В эти трудные времена мы должны сплотиться в труде». Слова из последней речи Артега. Простое воспроизведение. Но когда разговор пошел дальше, и она стала отвечать на вопросы Хамида экспромтами, президент Средней Америки получался у нее безупречно. Хамид хохотал и не мог остановиться. Артега был одним из пяти вернувшихся. Не слишком талантливый человек, но амбициозный и с большим самоуважением. Это наводило на мысль, что даже крохи знаний внешников хватило ему, чтобы подняться до вершины всепланетного государства. «Эти пятеро были очень крупными рыбами и в очень маленьком прудике», — так формулировал Ларри Фудзияма. Болтунья невероятно любила играть и вскоре увлеклась до самозабвения. Она стала размахивать передними лапами, потеряла равновесие и хлопнулась на пол. «Ой!» Она вскочила обратно, поглядела на Хамида и тоже начала хохотать. Полминуты они не могли разогнуться от смеха. Такое раньше случалось. Хамид считал, что болтунья не воспринимает юмора выше уровня клоунских пинков в зад, а этот смех — имитация, изображение человека. «Бог ты мой!» Она плюхнулась на стол, захлебываясь от хохота, охватив шею передними лапами, будто пытаясь сдержаться. Потом смех ослаб, а она только еще пофыркивала, потом совсем затихла. Хамид протянул руку и погладил жесткую шерстку мембраны на лбу болтуньи. «Ты хорошая девочка, болтунья». Темные глаза приоткрылись, посмотрели на него. Болтунья издала что-то вроде вздоха, отозвавшегося дрожью в ладони Хамида. «А как же?» Хамид оставил занавески наполовину раздвинутыми и окно приоткрытым, чтобы болтунья могла сесть возле него и глядеть наружу. Лежа в темной спальне, он любовался ее силуэтом на фоне серебряного и золотого света лун. Она прижималась носом к экрану, длинная шея выгнулась, давая головным и плечевым мембранам хороший обзор наружу. То и дело она дергала головой на пару миллиметров в сторону, будто снаружи происходило что-то очень интересное. Самым громким звуком было еле слышное стрекотание тараканов в лесу. Болтунья вела себя очень тихо, по крайней мере, в доступном Хамиду диапазоне, и он был ей за это благодарен. Действительно, хорошая девочка. Он вздохнул и натянул на себя одеяло. День был трудным, из таких, когда жизненные проблемы становятся перед тобой во весь рост. В ближайшие дни надо быть очень внимательным. Не удаляться от Маркета и Энн-Арбора, не оставлять болтунью без присмотра. Слава богу, хоть защита слизняка выглядела надежной. Надо бы сказать Ларри о втором ансибле. Если бы равные Тайнс просто обратились с ним прямо в правительство, это было бы опаснее всего. При всех правильных разговорах и ограничениях на частные продажи федералы собственную бабушку продадут, если сочтут это полезным интересам планеты. Слава богу, что ансибль у них уже есть. Или почти есть. Забавно, как после стольких лет и мечтаний оказалось, что внешникам нужна именно болтунья. Хамид был усыновленным ребенком. Родители ему сказали об этом, как только он мог понять, что это значит. И где-то после этого он догадался, что отец привез его с собой. Извне. Каким-то образом Хас Томпсон сохранил этот факт неизвестным широкой публике. Конечно, правительство знало и сотрудничало с ним. В те ранние времена, раньше, чем его заставили пойти в математическую школу, это был его счастливый секрет. И он думал, что ему полностью принадлежит вся родительская любовь. Знание, что он на самом деле оттуда, просто давало ему ощущение, которое у большинства любимых детей и так есть, что он чем-то особенный. Тайной мечтой было, что он что-то вроде принца в изгнании извне. А когда он вырастет, когда прибудут корабли извне, тогда его призовет судьба. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Поступление в математическую школу в 8 лет казалось частью этой судьбы. Родители были очень в нем уверены, хотя результаты у него получались едва ли выше нормальных способностей. И тот год был крахом невинности. Он не был гением, как ни настаивали на этом родители. Битвы, его слезы, их уговоры. Кончилось тем, что мама оставила Хусейна Томпсона до тех пор, пока этот человек не образумится и не отправит ребенка в нормальную школу. Жизнь дома переменилась навсегда. Мамины посещения напряженные и слишком редкие. Но возненавидел Хамид своего отца лишь через 5 лет после этого. Это был случайно подслушанный разговор. Хусейн, оказывается, был нанят, чтобы воспитывать Хамида именно так. Запихивать его в университет, выкручивать, уничтожать его. Отец не стал опровергать обвинений. Его попытки объяснить были неясным бормотанием, хуже лжи. Если Хамид и был принцем, то таким, которого сильно ненавидели. Эти воспоминания оставили глубокие борозды, по которым он часто соскальзывал, засыпая. Но сегодня было как-то по-другому. Что-то ироничное до волшебства. Все эти годы пропавшей принцессой была болтунья. Раздалось шипение. Хамид с усилием проснулся, борясь со страхом и недоумением. Перекатившись на край кровати, он смотрелся, заставляя глаза видеть. Звезды в окне. Болтунья. Она уже не сидела у оконного экрана. Наверное, у нее был кошмар. Они случались редко, но впечатляли. Однажды зимней ночью Хамид проснулся от звуков настоящей грозы. Сейчас было не так громко, но... Он посмотрел в угол, где лежали ее одеяла. Да, она была там и смотрела в его сторону. Болтунья? Все хорошо, детка. Нет ответа. Только шипение, на этот раз громче. Это не от нее. На мгновение мозг охватил паралич, как кролика под взглядом удава. Потом Хамид включил свет. Никого. Звук шел от компьютера, но экран оставался темным. Я с ума спятил. Болтунья? Он никогда еще ее такой не видел. Глаза у нее были широко раскрыты. Вокруг радужек показались белки. Передние ноги вылезли из-под одеял. Выпущенные когти глубоко вонзились в пластик пола. Из пасти свисала слюна. Он встал, пошел к ней, и тут шипение превратилось в голос, и голос заговорил. «Она мне нужна. Слышишь, человек, она нужна мне, и я ее возьму. Ее, болтунью. Как вы вышли на мой компьютер? Зачем вы ко мне лезете?» Дурацкие слова, но зато удалось стряхнуть с себя плен кошмара. «Мое имя Тайнс». Хамид сразу вспомнил когти на эмблеме, равные Тайнс. «Ничего себе!» «Мы сделали щедрое предложение. Мы были терпеливы. Наше терпение кончилось. Я возьму ее. Если это означает смерть всех вас, мясной скотины, то так и будет. Но я ее возьму». Шипение почти исчезло, но голос звучал, как из дешевого синтезатора. Построение фраз и акцент были как у равны. Либо это тоже лицо, либо они изучали английский по одному источнику. Но равна казалась сердитой, а этот Тайнс просто маньяком. Если не считать легкого заикания на слове «мясной», голос звучал неумолимо. И теперь ясно, зачем внешникам понадобилась его зверушка. В голосе был голод, жажда крови или насилия. Гнев Хамида переборол страх. «А ты сам себя трахни, космическое чудище! У нас есть защита, а то ты не стал бы блефовать!» «Блефовать? Блеф... Голос захлебнулся собственной злостью. За спиной вскрикнула болтунья. Шум стих. «Я не блефую! Хусейну Томпсону уже пришлось узнать, что бывает с теми, кто становится мне на дороге. Ты погибнешь со всем своим народом, если мне ее не доставят. Возле твоего дома стоит наземная машина. Отъезжай на ней на 50 километров, иначе узнаешь то, что узнал Хусейн Томпсон, что я никогда не блефую». И голос мистера Тайнза стих. «Но это наверняка был блеф. Если у Тайнза есть на это силы, почему не смахнуть с неба туристов и не забрать болтунью? А он еще так глупо действует. Чуть поумнее соврать неделю назад и получил бы, что хотел, без крика. Такое впечатление, что они представить себе не могут, будто кто-то их ослушается. Или их приперло до потери рассудка». Хамид повернулся к болтунье, потянулся погладить ее по шее. Иглы зубов клацнули на рукаве его пижамы. «Болтунья!» Она выпустила рукав и забилась в кучу одеял, чуть посвистывая, как в тот раз, когда ее сбил трехколесный пикап. Отец Хамида тогда предположил, что это ее естественные звуки, вроде как всхлипывание или стук зубов у человека. Хамид опустился на колени, бормоча что-то успокаивающее. На этот раз она позволила погладить себя по шее. Хамид увидел, что она обмочила свое ложе. Болтунья в детстве перестала это делать примерно одновременно с ним. Блеф это был или нет, но ее напугали да нельзя. Тайнс утверждал, что может убить всех. Хамид вспомнил Ансибль, этот проклятый телефон, от которого меркнет солнце. Блеф или безумие? Он подобрался к компьютеру и набрал номер директора Тура, моля всех богов, чтобы моллюск ночью принимал не только почту. Звонок прозвенел дважды, и Хамиду открылась панорама верхушек облаков и голубого неба. Похоже было на вид Средней Америки сверху, только облака тянулись бесконечно, пропадая в дымке. Это был снимок с 10 уровня над Лотл-Римаром. Ясно, что Слизняк выбрал его для успокоения звонящих абонентов людей, а также из верности натуре своего родного мира, субъюпитерианского типа планеты 30 тысяч километров в поперечнике. 5 секунд парения над каньонами облаков. «Проснись, черт бы тебя побрал!» Картинка растаяла, и перед Хамидом предстал человек. Ларри Фудзияма. И лентяй Ларри совсем не удивился. «Ты не ошибся номером, мальчик. Я тут с нашим Улиткиным. События развиваются». Хамид раскрыл рот, пытаясь что-то ответить, а Ларри продолжал. «Примерно в полночь к Улиткину заявились равные Тайнс. Угрозы и обещания, в основном угрозы, когда это создание Тайнс занял коммуникатор. Мне очень жаль, что так вышло с твоим отцом, Хамид. Нам надо было предусмотреть». «Что? А ты не из-за этого звонишь? Это было в новостях. Вот тут». Изображение сменилось фрагментом новостей, снятым с вертолета над полями Восточного Мичигана. Хамид в ту же секунду узнал холмы. Это было возле участка Томпсона, 2000 километров от маркета. Время было после восхода. Камера показала знакомый ручей. Ведущий тарахтел насчет того, как онлайн-ньюс оказались на месте раньше всех спасательных групп. Вертолет плыл над гребнями холмов. Но где же деревья? Внизу тысячами черных линий лежали стволы сваленных деревьев, указывая точно внутрь, на центр взрыва. Диктор тараторил насчет метеорита, и как удачно, что эпицентр оказался в озерной долине, и пострадала только одна ферма. У Хамида пересохло во рту. Это ферма. Ферма Хусейна Томпсона. Там он поселился, когда мама от него ушла. Сам эпицентр был заслан поднимающимся паром. Все, что осталось от озера. Репортер заверил зрителей, что кратер поглотил все строения фермы. Клип кончился. «Это не была атомная бомба Средней Америки, но и естественным этот катаклизм тоже не назовешь», — сказал Ларри. «Там 2 часа назад сел Рихтер, равный Тайнза. Перед самым взрывом Хас мне позвонил и страшно испуганным голосом говорил насчет прибытия Тайнзов. Я тебе сейчас покажу, если...» «Нет», — прохрипел Хамид пересохшим горлом. «Нет», — повторил он уже спокойнее. «Как ненавидел он Хусейна Томпсона! Как любил он своего отца всего несколько лет назад!» И вот его нет, и Хамиду уже никогда не разобраться в этих чувствах. «Тайнс только что мне звонил. Он убил моего... убил Хусейна». Хамид воспроизвел разговор. «Мне в любом случае надо поговорить с моллюском. Он может меня защитить? Действительно, Средней Америке грозит опасность, если я откажу этому Тайнзу?» Впервые в жизни Ларри не сделал своего знаменитого пожатия плечами. Ты сам догадался. «Тут бардак», — сказал он. «А наша улитка рожки прячет. Где-то он тут поблизости. Погоди секунду». И снова мирная облачная заставка. Черт бы ее побрал. Что-то ласково ткнулось ему в поясницу. Болтунья. Сбоку высунулась длинная черно-белая шея. Темные глаза посмотрели в лицо Хамида. «Что случилось?» — спокойно спросила болтунья. Хамид не знал, то ли плакать, то ли смеяться. Она выглядела подавленно, но хотя бы узнавала его. «Ты как, детка?» — спросил он. Болтунья свернулась вокруг него, положив голову ему на колено. Облака на экране раздвинулись, и появились Фудзияма с моллюском. Конечно, они были не в одной комнате. Это убило бы обоих. Баржа Слотл Римара была гигантским герметическим кораблем, и давление внутри отвечало потребностям моллюска, как и атмосфера. Аммиак с водородом при 1000 бар. Для посетителей людей там был террариум. Сейчас моллюск был показан на переднем плане. Часть стены за ним была прозрачной, окно в этот террариум. Ларри помахал рукой, и Хамид невольно улыбнулся. То в этом зоопарке экспонат сомневаться не приходилось. «Здравствуйте, мистер Томпсон. Я рад вашему звонку. У нас очень серьезная проблема». Моллюск говорил по-английски безупречно, и хотя голос был искусственным, звучал он как у натурального среднеамериканца. «И очень многое бы упростилось, если бы вы нашли возможным отдать...» «Нет», — произнес Хамид без интонации. «Пока я жив, во всяком случае. Это не сделка. Вы слышали угрозы и видели, что они сделали с моим отцом. Последние полгода моллюск был его верховным работодателем, с которым редко приходилось говорить, которого почитаешь на расстоянии. Все это теперь не имело значения. Вы всегда говорили, что первой обязанностью директора Тура является следить, чтобы ни одна сторона не причиняла вреда другой. Я призываю вас это претворить в жизнь». «Технически говоря, я имел в виду жителей Средней Америки и туристов моего каравана. Здесь я знаю, что у меня есть возможности выполнять свои обязательства. Но мы только начинаем узнавать о том, что такое равно и таинство. И я не уверен, что разумно им противостоять». Он сдвинул свою 1000-килограммовую тушу к окну террариума. Хамид знал, что в гравитации Лотл-Римара моллюск сплющивается в лепешку с лентой манипуляторов по краю, касающейся земли. При одном же он был больше похож на шелковую подушку с красной бахромой. «Ларри мне сказал о замечательном предложении Искандра насчет устройства для медленной зоны. Я о таких вещах слышал, их очень трудно приобрести. Единственный экземпляр более чем окупит весь мой караван. А если припомнить, что Скандер плакал о бедности его фонда, выпрашивая проезд сюда. Но дело не в этом, а в том, что Ларри воспользовался ансиблем, чтобы узнать, что такое на самом деле ваша болтунья». Ларри кивнул. «Я этим занимался с самого твоего ухода, Хамид. Машина осталась у меня в офисе, до сих пор гудит. Как и сказал Скандер, она настроена на порт в Лотл-Римаре. Оттуда я получил доступ в известную сеть. Скандер оставил на Лотаримаре очень приличный кредит в обеспечении. Надеюсь, они с Артегой не слишком расстроятся, увидев счет за телефон, которым я ему дружил, проверяя для них это устройство. Я дал описание Болтуни и сделал глубокий запрос. Сейчас тысячи подсетей по всему вовне обшаривают свои базы данных, ища что-нибудь похожее. Я... Его энтузиазм несколько угас. Улитка считает, что мы накопали ссылку на расу, к которой она принадлежит. Да, и это очень тревожные сведения, мистер Томпсон. Продолжение и окончание новеллы Вернера Винджа «Болтунья» вы услышите в следующем эфире «Модели для сборки» на радио «Энергия». А мы встретимся с вами в финальной части сегодняшнего эфира.